Глава 18. За прилавком я увидел того самого рыжебородого, которого я видел на подпольном бое в салоне «Три сестры». «Вот так встреча!» — бородатый торгаш аж подскочил, затем подумал и нахмурился. «А ты из этих? Не буду я ничего подписывать, пока все не распродам. Дай хоть доработать!» Я усмехнулся, бегло осмотрев то, что было выставлено на продажу на стене. Какой-то дешевый меч, пара шпаг, какой-то потертый артефакт и еще несколько безделушек. В общем, ничего особо интересного. «Похоже, ты не за того меня принял», — решил я прояснить ситуацию. «Я от Черепова». «А, вот оно что», — расслабился рыжебородый. «Ну, так бы сразу и сказал». «Так ты ж с порога накинулся», — улыбнулся я. «То ты не то сделаешь, когда с минуты на минуту отберут твой бизнес», — пробурчал он, затем улыбнулся в бороду, будто что-то вспоминая. «Удивительно, что вот так встретились, конечно. Лих ты, гада, того вырубил. Когда меня откачали, я же рвался обратно и увидел ваш бой. Надо было преподать ему урок», — объяснил я. «Но я ему еще отомщу», — сжал он кулак и ударил по деревянной раме прилавка. «Возьму реванш». «Так по какому поводу ты здесь? Мне нужен один ингредиент». «Да о чем ты? У меня ничего особенного нет. Уже умудрился проиграть свою лавку», — печально усмехнулся рыжебородый. «Скоро придут забирать». «Понятно, что хозяин пытается свернуть с этой темы, но я так просто не отстану». «Ты мне объясни, зачем ты заложил свой бизнес?» — вопросительно взглянул я на торгаша. «Торговли нет, а так хотел на развитие денег быстрых поднять. А тут меня, получается, развели». «Подставили под сильного бойца», — с горечью ответил рыжебородый. «Я думал, что ты один из этих жуликов». Я решил вновь напомнить, зачем я пришел. «Петр Геннадьевич сказал, что у тебя можно найти магическую пыль». «С чего бы это?» — посмотрел он на меня, не отводя взгляда. «За нее светит реальный срок. Я что, псих, по-твоему?» «Не думаю. Но чтобы хоть как-то выкарабкаться из долговой ямы, из-под полы торгуешь». «Мне уже ничего не поможет. Чертова конкурента Чернобаева, мэра нашего, задушили на корню. А место проходное, козырное». «Так и продолжай торговлю дальше. Что мешает?» «Лавка напротив», — выдавил рыжебородый. «Вывеска там понаряднее. Я уж не говорю об ассортименте товаров». «Давай так», — решил предложить я ему сделку. «Я могу тебе помочь, а ты поможешь мне». «Не выдумывай», — махнул рукой рыжебородый. «Меня уже ничего не спасет». Тут же в помещение зашли низенький лысоватый мужичок в бежевом костюме и второй, с хмурым лицом, одетый в синюю униформу. Лысоватый мужик покосился на меня и прошел к рыжебородому. «Мы описываем вашу лавку немедля», — бросил он на прилавок лист бумаги. «Вот расписка, составленная вами лично. Здесь говорится, что вы закладываете...» «Хм...» — он осмотрелся, поморщившись. «Оружейный магазин. И вот еще договор о передаче прав. Подпишите». Он положил на стол еще документ. «Пока все не продам, не подпишу», — резко ответил рыжебородый, прожигая коротышку взглядом. Ростовщик, а это явно был он, переглянулся с хмурым мужиком в форме, затем повернулся к торгашу и резко поменял тон. «Если вы немедленно не подпишете, мы силой заберем ваш бизнес. Пристав конфискует помещение, а вас посадят за посягательство на чужую собственность». «Это все мое!» — выкрикнул рыжебородый, вскочив со стула и показал руки кувалды. «Я сам вот этими вот руками строил и сбивал прилавки. Выметайтесь!» «Послушайте, уважаемый!» — басом ответил пристав. «Вы же сейчас нарушаете закон. Вас пока просят по-хорошему». «В рамках закона, говоришь?» — вскипел рыжебородый. «Я понял, что если не вмешаюсь, ситуация выйдет из-под контроля и уже ничего нельзя будет сделать. Я тут же встал между прилавком и этой парочкой». «Мне кажется, что произошло некоторое недоразумение», — обратился я к ростовщику. «А вы кто, собственно?» — окинул он меня удивленным взглядом. «Хороший знакомый этого почтенного господина», — показал я рукой в сторону растерянного рыжебородого. «Можно посмотреть договор о передаче имущества?» «Да, пожалуйста», — буркнул ростовщик. «Только побыстрее, у меня еще много дел». Я внимательно прочитал документы и зацепился за один из пунктов. «Здесь написано, что собственник вправе откупиться деньгами», — процитировал я один из пунктов. «По расписке стоимости лавки 10 тысяч рублей, так?» «Да, все верно, но у него нет таких денег, так что...» Ростовщик не договорил. «Зато у меня есть», — ответил я, протягивая ему тонкую пачку денежных купюр. Ростовщик пересчитал деньги, вновь переглянулся с приставом, и тот кивнул. В итоге договор подправили, дописав, что владелец лавки откупился деньгами. И ростовщик и рыжебороды поставили подписи, а пристав шлепнул печать с двуглавым орлом. Когда они ушли, я заметил в глазах хозяина лавки растерянность и в то же время радость от того, что все разрешилось. «И зачем ты это сделал?» — обратился он ко мне как-то пришибленно. «Не понимаю». «Услуга за услугу», — улыбнулся я в ответ. «Помнишь? Мне нужна мелкодисперсная магическая пыль 200 граммов». Рыжебородый покосился на дверь, и я закрыл ее. Он исчез в подсобке, затем вернулся с мешочком, аккуратно положив его передо мной на стекло прилавка. «Здесь 300 с лишним», — сказал он. «Это больше, чем нужно». «Бери так», — настоял Рыжебородый. «Ты уже заплатил за нее даже сверху. Сдачу верну позже. Получается, 6500 должен». «Брось, ты ничего мне не должен», — иронично усмехнулся я. «Не согласен», — Рыжебородый нахмурился. «Хорошо», — кивнул я. «Раз такое дело, за оставшуюся сумму я у тебя арендую один из прилавков», — махнул я в сторону небольшого стеллажа с ингредиентами. Я так понял, что он немного подрабатывал и этим, чтобы хоть как-то выплатить, но там, кроме сумеречной воды и каких-то булыжников, я ничего не увидел. «А вот это хорошая сделка», — расплылся в улыбке торгаш. «Принесу чуть позже ингредиенты», — добавил я. «Прибыль делим пополам». Рыжебородый удивленно уставился на меня. «Чудак-человек, к чему такая щедрость?» «Все справедливо», — объяснил я. «Твое помещение в удачном месте, где проходит, как ты говоришь, много клиентов. Я даю возможность тебе выбраться из ямы, а дальше все зависит от того, как будешь их продавать. Кстати, поставки ингредиентов будут регулярными». «Ну хорошо», — оживился Рыжебородый и протянул руку. «Олег!» «Иван», — обменялся я с ним рукопожатием. «К тебе сегодня привезет ингредиенты мой водитель», — уже находясь в дверях, бросил я ему. «Зовут Жорик». «Понял, буду ждать». Олег аж порозовел и оживился, и глаза уже не такие потухшие. Оно и понятно, у парня появился шанс сохранить и поднять бизнес, и я почему-то был уверен, что он выложится по полной. Возвращаясь в поместье, мы проехали торговую улицу Сочи, забрали Катю, которая ждала нас на тротуаре. Затем Жорик после перекрестка выкрутил руль, чтобы повернуть налево, но тут же мы наткнулись на военных. Броневик перегородил дорогу, и возле него я насчитал 6 магов в камуфляже. Мы вместе с Катей вышли из машины, и пока к нам не спеша подходил один из военных, я что-то увидел в вышине. Жора тоже покинул водительское кресло и встал рядом, вглядываясь в небо. Прямо над нами несколько разноцветных полос загадочно переливались и меняли оттенок. «Сияние какое-то», — он почесал в задумчивости подбородок. «Когда был в эпицентре, такая фигня частенько появлялась, правда, не такая яркая». Военный оказался подтянутым мужиком, виски которого уже посеребрила седина. «Здесь дорога закрыта, господа и дамы», — резко обратился он к нам. «Ждем военную технику, вам следует ехать в объезд». «А подскажите, что это значит?» — спросила Катя, указывая рукой в сторону сияния. «Скоро будет прорыв», — ответил военный. «Проезжайте». Нам ничего не оставалось, как сделать крюк. «Жутковато как-то», — поежила сестра. «Я никогда не видела прорыва, ну, кроме того раза, с теми существами, похожими на кабанов, и даже там больше испугалась, чем что-то поняла». «Не бойся, сестренка», — пригладил ее волосы. «Я тебя не дам в обиду. Мы победим. Обязательно». Ветер сумеречной зоны нагнал темные тучи, и начался ливень. Черные капли беспощадно забарабанили по его голове, плечам, выпирающему животу. Двигаться вперед стало совсем невыносимо. Мало того, ему практически ничего не дали для выживания. Флягу воды не первой свежести, да короткое копье с полудохлым магическим кристаллом. Хватит на пару разрядов, да и только. Этого разве достаточно, чтобы остаться в живых во время того апокалипсиса, который творится здесь? Вряд ли. Тем более ситуацию ухудшает его неповоротливость. Успел отрастить пузо, которое при каждом шаге подскакивало словно мешок, да сердечко пошаливало в последнее время. А если нападут на него те огромные монстры из бездны, которых он увидел, когда случайно пробил защиту подземного города, так это вообще без шансов. Да и как так получилось? Этот ублюдок спровоцировал его. Один из его врагов спас Дракину жизнь. Прям кошмар какой-то. Он думал, что отсидится и вернется обратно, чтобы надрать задницу, остав его, но вдруг все перевернулось с ног на голову. Чертов прорыв! Он взглянул в сторону мерцающего зеленого столба, который выглядывал из-за холма. Прямо сейчас там выходят на охоту хищные твари. Дождь прекратился так же внезапно, как и начался. Вот нога попала в черную лужу, заскользив пожиже. Он кое-как сохранил равновесие, чуть не подвернул ногу. разглядел впереди трех растерзанных бурунов и тут же нащупал за пазухой короткое копье. «Чертова бездна!» — буркнул он себе под нос и вытер со лба пот. Кожа под воротом пиджака начала невыносимо чесаться. «Нельзя!» Он слышал много историй про эти уловки сумеречной зоны. Некоторые искатели расчесывали кожу до крови, а потом за пару минут падали замертво высушенные, словно мумии. Сумеречная зона выпивала их досуха. Под его ботинком что-то громко хрустнуло. Пегасов посмотрел вниз. «Черт, он наступил на чьи-то кости!» В ответ внезапно что-то шевельнулось справа и заурчало. «Мегазубр! Это, возможно, его единственное спасение!» Пегасов с трудом вскарабкался на мохнатый холм, который поднялся и поплыл в направлении горной гряды на горизонте. Туда ему и надо. Найдет тихую пещеру, пересидит, пока будут ликвидировать прорыв, а потом... Зеленый стол, под которого исходила опасность, остался справа. Вдалеке он видел на земле и в воздухе силуэты огромных монстров, которые уничтожали местных, дрались между собой за добычу и территорию. Пегасов даже слегка задремал под мерный ход мохнатой горы и чуть и не скатился на землю, когда мегазубр быстрее побежал к горному массиву, который теперь стал еще больше. Кое-как граф успел ухватиться двумя руками за выемки на панцире существа, а потом изгнанник увидел, кого испугалась мохнатая гора. Их догоняла огромная крыса. Ее уродливое лицо и все тело покрывали язвы. Возможно, что это последствия долгого пребывания в сумеречной зоне. Шерсть с кожей клочьями свисала по бокам. Когда монстр запищал и прыгнул вперед, вытягивая лапу с длинными когтями-лезвиями, мегазубр резко прибавил скорости. И удар крысы пришелся по черной луже. Монстр запищал и прыгнул еще раз. Зубастая пасть распахнулась, бугристый язык вывалился наружу, с него капала тягучая синяя слюна. И в этот раз крысу встретил электрический разряд энергии. Пегасов сдвинул части рукояти друг относительно друга, и слепящая молния ударила прямо в крысиный нос. Монстр клацнул зубами, откусил сам себе кончик языка и вырубился, покатившись по земле. Пегасов выдохнул. Сердце давило, перед глазами плясали цветные пятна, холодный пот потек за шиворот, и уже вся спина неимоверно чесалась. Хотелось схватить двумя руками это копье и чесать, чесать, чесать, лишь бы унять эту жуткую аллергию. Если выживет, эти сраные ублюдки дорого заплатят за то, что выгнали его, и месть его будет беспощадна. Мелькнули огромные тени. Несколько гигантов пробежало мимо, охотясь за стаей каких-то мелких гиен, и Пегасов вжался в шкуру мегазубра. Когда до гористой местности оставалось полсотни метров, гора резко повернула влево. Тут графа подвел его лишний вес. Живот перевесил, и Пегасов скатился со спины существа, ударившись плечом о какой-то камень. От боли помутнело перед глазами. «Черт, надо подниматься и идти. Вперед! Сильный ушиб? Перелом? Главное, крови нет». Он осмотрел место удара, увидел расползающийся по коже синяк и выдохнул. Вот и скалистая местность, где кроме худосочных кустов, выбивающихся из редких щелей, ничего и не росло, а дальше тропа, ведущая наверх, куда он и направился. Впереди на небольшой площадке Пегасов заметил какое-то сияние. Портал? Это ведь портал? Ноги сами понесли его вперед, и он остолбенел. Какая-то девушка спала, окутанная сияющей капсулой. Черт! Она так же, как и он, нуждается в помощи. Несколько огромных тварей окружили ее капсулу и выжидали. Он насчитал около 10 особей. Да ничего он здесь не сделает. Сам ляжет рядом, точнее, его части тела. Внезапно над головой раздался стрекот крыльев. Все. Попал. Пегасов побежал обратно. Через несколько секунд над головой графа показался белый размером с человека шершень. Несмотря на жуткую боль в плече, он все-таки смог выстрелить. Молния проделала дыру в шершне, который рухнул перед ним, дрыгая мощным жалом. Пегасов побелел от ужаса и побежал вниз еще быстрее. Наверх ему точно путь заказан. Оставалось лишь обойти вокруг и, возможно, найти другой путь наверх или сразу укрытие. Гигантских тварей он больше не видел, многие из них оставались в долине. Единицы пробегали, проползали, пролетали мимо, и он в это время плюхался лицом в грязь, притворяясь мертвым. А когда звук отдалялся, вставал, и вновь бежал вперед. Вдруг из мусорной кучи выскочила огромная ящерица. «Какого?» — хотел пустить заряд, но в ответ раздался лишь тихий щелчок. «Бля!» — Пегасов выставил копье вперед и сделал упор на землю, когда тварь прыгнула на него, взмахнув длинными когтями. Острие с легкостью пробило череп твари насквозь, и та перелетела через него, упав на землю уже мертвой. Он победил эту сволочь. Он сделал это. Но что-то было не так. Он обратил внимание на рукав, который был разодран, и ткань свисала лоскутами. «Черт! Черт! Черт! Черт! Три глубокие царапины! Надо срочно остановить кровь!» Граф собрал все свои силы в кулак, сконцентрировался. Нужна регенерация и дезинфекция. Зеленая нить живительной энергии окутала рану, а потом на его глазах энергия начала менять цвет на фиолетовый. «Что это за херня?» Пегасов вдруг почувствовал, как его выворачивает наизнанку и упал, содрогаясь в конвульсиях. «Он что, мутирует? Нет, этого не может быть!» Он громко расхохотался в небо. «Как все просто и нелепо!» Он продолжал смеяться, с трудом осознавая, что его голос начал меняться на хриплый, булькающий, шуршащий. Посмотрел на руки, которые стали покрываться чешуей, и почувствовал, как внутри него происходит необратимая реакция. Перед глазами Пегасова все расплывалось. Он упал на спину, выдыхая воздух со свистом. Тут же рядом раздался шорох, затем с другой стороны. «Давайте уже, жрите, сволочи!» Но он услышал голоса, говорящие на непонятном ему языке. Затем его подняли, положили на что-то вроде носилок и понесли. «Чака! Гуд Чака!» — услышал он сверху причмокивающие звуки и провалился в небытие. Когда я вернулся в поместье, первым делом встретил Софью. «Наш Эдик как-то странно себя ведет», — она озадаченно посмотрела в сторону его тюрьмы. «Что не так? А вот пойдем, сам все увидишь и услышишь». Я еще не подошел к домику, как услышал громкую отрыжку, затем еще одну. Тут же приказал охраннику пропустить внутрь и увидел сидящего за столом в кандалах Эдика. Он, покрасневший, словно томат, умоляюще посмотрел на меня, хотел что-то сказать и... Вместо слов из его рта вылетела очередная, теперь уже громкая и протяжная отрыжка. Я кое-как сдержал улыбку. «И вот так последние полчаса», — прокомментировала Софья. «Что давали на обед?» — поинтересовался я. «Так еще не приносили еду, а на завтрак?» «Так ему и надо», — заявила Лея, появившись у меня на плече. «Кажется, я понял, что произошло». «Ты что-то хочешь сказать?» — обратился я к паучихе. «Помнишь пятна на лице этого гада? Так вот, это тоже побочный эффект от укуса», — пробурчала Лея. «По-моему, я мальца переборщила с углекислым газом». «Думаю, ему достаточно, надо убрать эту жуть», — предложила Софья, наблюдая, как Эдик готовится к очередному непристойному звуку. «Не, мне нравится», — застрекотала Лея. «Он ведь заслужил это». «Давай исправляй любителя мяса с кровью», — добавил я. «Он уже раскаивается, посмотри на его взгляд». Эдик жалобно и в то же время испуганно посмотрел на паучиху. Вновь прозвучала отрыжка, в этот раз еще продолжительней. Ментал аж затрясло, и он упал на пол. «Ладно, уговорили, но память оставлю», — пробубнила Лея, одним прыжком оказываясь на лице страдальца и укусила его в щеку. Через минуту Эдик успокоился, а мы оставили его одного. Когда Лея исчезла в пространственном кармане, я спросил ее. «Скажи, ты специально так сделала?» «Могу сказать, что я довольна результатом», — ответила паучиха. «Дожили. Мой питомец превращается в садиста». «Нет, ты сам в этом отчасти виноват», — сообщила мне Лея. «Не понял». «Это все от того, что мясо я давно с кровушкой не пробовала. Ничего не могу с собой поделать. От голода бывает на меня злость и нападает, так что уж извини». «Будет тебе и мясо, и кровушка», — поспешил я успокоить ее. «Подожди немного. Скоро в лес сходим на охоту». «Очень на это надеюсь», — проворчала паучиха и затихла. Когда я вышел к дому, меня встретила Катя. Судя по ее взгляду, она была встревожена. «Вань, там просто жуть, что творится», — всхлипнула сестра. «Ты про что? Вообще непонятно, что происходит». «Я про Туапсе», — расшифровала Катя. «Жуткий и очень странный смерч появился на побережье. Рядом с ним несколько домов отдыха, в том числе и наш. Что там творится?» «Так, а точнее...» Высадила напрочь окна, частично залила помещение, так что его закрыли. Катя была чуть ли не в истерике. А скоро сезон. Мы много прибыли теряем, даже не знаю, что делать. Хм, я задумался. Вот этого еще мне не хватало. Можешь соединить меня с управляющим. Как его зовут, кстати? Григорий Петрович, всхлипнула Катя. Ага, спасибо. Я приобнял сестру. Ну ты чего, без паники. Сейчас все узнаем и решим. Катя набрала номер и передала мне трубку. «Да!» — закричал управляющий. На фоне был слышен свист ветра, шум воды, грохот деревянных и металлических конструкций. «Это Иван Астафьев», — представился я. «Хозяин дома отдыха. Что у вас там стряслось?» «А, да тут!» — закричал управляющий, и голос его пропал на некоторое время, затем снова появился. «В общем, так, и все! Найдите тихое место, ничего не слышу!» Наконец шум на фоне немного стих. Григорий Петрович явно куда-то отошел, хотя все равно было достаточно шумно. «Говорю, все дело в этом адском смерче!» — крикнул он. «Далеко он от дома отдыха?» «Да метров 100 будет, но здоровый собака!» — продолжал кричать в трубку управляющий, и я немного отодвинул динамик от уха, чтобы не оглохнуть. «И только появился, на месте стоит, как вкопанный!» «А почему адский?» «Да там молнии шарашат внутри него и еще какие-то красные вспышки. Тут уже военные все оцепили. Нас, возможно, эвакуируют скоро». «Понял. Держитесь», — завершил я разговор и несколько секунд обдумывал сказанное. «В своем мире я несколько раз видел смерчи и ни одного неподвижного. Что-то здесь нечисто и точно как-то связано с прорывом, так что срочно нужно посоветоваться с Череповым». Я тут же набрал некроманта. «Не помешал, Петр Геннадьевич?» «Что-то срочное?» — в трубке раздался его напряженный голос. «Если нет, то я немного занят». «Что вы думаете о неподвижном смерче с молниями и огненными вспышками внутри?» Черепов засопил в трубку. «Ты это придумал или уже где-то есть такое?» — наконец спросил он. «Уже появилось», — уточнил я. Черепов шумно выдохнул. «Тогда, Ваня, я думаю, что это капец».